сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Летающие танки. До начала Великой Отечественной советские ВВС успели получить новейшее секретное оружие, о котором немецкая разведка имела довольно расплывчатые сведения. Этим козырем Сталина являлись штурмовики Ил-2. Бронированные машины, не имеющие мировых аналогов. Детище конструкторского бюро Сергея Ильюшина обладало потрясающей живучестью, став легендой и войдя в список лучших самолетов Второй мировой. Особо ценными качествами горбатых, прозванных так за выступающий над фюзеляжем фонарь кабины пилота, были добрая броня, мощное вооружение, большая бомбовая нагрузка, простое управление и относительно дешевое производство. Сочетание всех этих факторов принесло летающему танку прижизненную славу. И летчики шутили, что кличут Ил горбатым, потому что он вынес на себе всю войну. Суть необычного штурмовика заключалась в его броне, которая служила основой конструкции, принимая на себя все нагрузки, действующие на самолет. Она защищала жизненно важные части машины, двигатель и кабину пилота. В двухместном варианте стрелок не имел полноценной защиты, отчего эта профессия на войне считалась одной из самых опасных. Броня цемент-бомбера, как прозвали его фрицы, часто выдерживала попадания даже 20-миллиметровых авиационных снарядов, которые, впрочем, доставляли летчикам немало хлопот и дыр в самолете. Тем не менее, Ил-2 мог дотянуть до аэродрома на честном слове и на одном крыле. Так, 5 июля 41-го, вернувшись с боевого задания, командир 430-го штурмового авиаполка майор Малышев насчитал на своем Ильюше более 200 пробоин. Войну Ил-2 начал одноместным штурмовиком, вооруженным двумя пушками и двумя пулеметами в крыльях. Также самолет имел реактивные снаряды и нес полтонны бомб. Горбатый оказался для противника большой неожиданностью, однако немецкие асы быстро изучили его слабые места. Атакуя Ил-2, они заходили сзади и с близких дистанций расстреливали самолет в незащищенный сверху двигатель, летчика или бензобак. Вскоре опыт боевого применения Ил-2 показал, что наличие стрелка, прикрывающего хвост штурмовика от атак истребителей, намного повышает живучесть Горбатого. Особо находчивые техники стали имитировать наличие пулемета, вставляя позади кабины покрашенную в черный цвет швабру. Только в 1942 году в серию был запущен двухместный вариант штурмовика со стрелком, вооруженным крупнокалиберным пулеметом. В курилках по этому поводу в ход шли такие прибаутки. «Будешь ты стрелком-радистом, хоть в душе пилот, будешь ты летать на Иле задом наперед». В самом начале Блицкрига на Восточном фронте танковые колонны гитлеровцев двигались открыто, часто пренебрегая элементарной маскировкой. И это нельзя было списать на халатность немецких офицеров. Они не испытывали на себе силу сталинских соколов, которые после неудачного начала войны, понеся тяжелые потери, не смогли оказать врагу достойный отпор. Однако первые штурмовики Ил-2 сбили спесь с фашистов и показали, что на легкую прогулку в войне с СССР рассчитывать не стоит. Главная задача Горбатого заключалась в поддержке наземных войск. Наши бомберы, равно как и немецкие, не имели брони и не могли снижаться над полем боя из-за угрозы сбития зенитной артиллерии. А вот Ильюши, внезапно появляющиеся над целью на малой высоте, становились в круг и методично обрабатывали вражеские позиции. Сперва в дело шли бомбы. Сбросив их, самолет становился легче и маневреннее. Затем фрицев угощали реактивными снарядами, оставляя на сладкое пулеметно-пушечный огонь, а это 4 с лишним килограмма свинца в секунду. Однако к началу войны таких штурмовиков у нас было очень мало, а перебазирование промышленности вглубь страны не позволяло наращивать выпуск этих машин. Головной авиазавод по производству Ил-2 располагался в Воронеже и после эвакуации в Куйбышев выпускал менее 1,5 самолетов в сутки. Реакция ставки не заставила себя ждать. Телеграмма. Директору завода номер 18 Шенкману, директору завода номер 1 Третьякову. Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной армии, теперь как воздух, как хлеб. Шенкман дает по 1 Ил-2 в день, а Третьяков дает МиГ-3 по 1-2 штуки. Это насмешка над страной, над Красной армией. Нам нужны не МиГи, а Ил-2. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по 1 Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения. И требую, чтобы выпускали побольше илов. Предупреждаю, последний раз. Сталин. Грозное послание встряхнуло не только руководящий состав завода, но и буквально заставило каждого труженика пересмотреть свое отношение к делу. Каждый по-новому и очень остро почувствовал личную ответственность за судьбу Родины. Это чувство заставило по-иному относиться к трудностям, не прятаться за них, а находить силы и способы для преодоления помех. Коллективы начали работать по-фронтовому, отрешившись от нормативов мирного времени. Единственным законом для всех стало простое и понятное требование – дать фронту больше илов. Накануне контрнаступления под Москвой в декабре 41-го в составе наших войск было всего 59 исправных Ил-2. Тем не менее, горбатые успешно действовали против отступающих немецких войск, колонны которых растянулись на многие километры. Именно тогда фашисты прозвали Ил-2 «черной смертью». Сильные духом.